«Послушай», — прошептал, не меняя безразличного выражения лица, — «дело очень серьезное. Я могу на тебя положиться?» «А когда я тебя подводил?» «Правильно, никогда. Тогда вот что. За нами могут следить даже здесь». Лобунов перестал жевать, но это была, пожалуй, его единственная заметная реакция. «Послушай, у тебя есть с собой газета?» «Какая?» «Ну, любая». «Чтобы у газетчика да не было с собой печатного слова?» Лобунов самодовольно улыбнулся и вытащил из охотничьей сумки, заменявшей ему деловой атташе-кейс, какой-то многократно свернутый листок. «Вчерашние городские новости», — сообщил он. «Отлично. Передай их мне, будто показываешь любопытную заметку», — шепнул Андрей и взял газету. Развернул, сделал вид, что внимательно просматривает какую-то колонку. Вернул. «Ну и что?» — удивленно осведомился Лобунов. И тоже почему-то полушепотом. «Раскрой газету. Я в нее вложил снимок». Славка повиновался. «Видишь?» «Вижу. Этого типа вчера показывали по телевизору. Его укокошили в аэропорту». «А, значит, ты в курсе?» Славка с подозрением покосился на него поверх газетной страницы. «Куда ты вляпался, Андрей? Это на тебя совсем не похоже». «Веду журналистское расследование». «Ты?» «Да, я». «Понятно». «Так что ты хочешь от меня?» Соболин судорожно сглотнул. Он и не думал, что будет так волноваться. «Ты приглядись повнимательней к типу на фото. Может, узнаешь?» «А мне и узнавать нечего», — спокойно произнес Лобунов и будто за ненадобностью сложил газету, а уже свернутую поместил ее на скатерть, как раз между ним и Андреем. «Что ты имеешь в виду?» «Это Петр Ремезов». «Ну да, Петр Ремезов. Его фамилию называли по телевизору. И даже напечатали в газете, которую ты только что держал, причем в разделе «Криминальные события». «Поэтому она тебе известна?» «Она теперь известна почти всей стране. Ты не понял? Это Петр Ремезов», — Славка откашлялся, — «которого я прекрасно знал, можно сказать, лично». Андрей как сидел, так и замер. «Ты хочешь сказать, ты его знаешь?» «Растай!» — ухмыльнулся Лобунов. «Да, я его знаю, и если тебе нужно что-нибудь про него разнюхать, то, обратившись к старине Славке, ты попал в самую точку. Он проходил у меня по одному делу, кстати, журналистскому расследованию, и здорово мне помог. Я нашел к нему подходящие ключики». «Ну, и кто он?» «Содержал нелегальное сыскное агентство. Впрочем, это громко сказано. В общем, незарегистрированный частный сыщик, который варил денежку на супружеской неверности, выполнял самые сложные и щекотливые заказы, в основном от обманутых жен. Поэтому у меня с ним не было конфликта интересов». «И никто за ним не стоял?» «Ну, насколько я знаю, нет. Почти наверняка нет. Слишком мелкая рыбешка и занимался одним и тем же, заглядывал в чужие спальни». «Послушай», — Андрей в нервном напряжении бесцельно поправил приборы возле себя. «А не было ли у него напарника? Такого высокого, широкоплечего парня?» «Сашка Стеблов! В прошлом работник уголовки, но на чем-то там попался, на чем-то мелком, и его турнули». Андрей не верил в такую удачу. С первой же попытки и в лузу. «Нет, «Не может быть!» — говорил себе, как заклинание от сглаза, одновременно вслушиваясь в каждое слово Лабунова. А тот продолжал. «И тот, и другой бывшие менты. Но вообще-то с ментовкой у них явно не сложилось, иначе бы они обеспечили себе регистрацию. Думаю, действовали они без прикрытия, всегда на свой страх и риск. Потому, кстати, и сошлись со мной легко. Я им иногда поставлял клиентуру». Лабунов закусил язык. «Но, надеюсь, об этом ты не будешь упоминать в своем расследовании?» «Ни в коем случае. Скажи, а еще в фирме Ремезова и Стеблова были сотрудники?» «Нет, работали они вдвоем. Знаешь, в таком деле лишний рот ни к чему, как и уши с глазами тоже». «Вот что...» — Андрей еще понизил голос. «Ты не можешь мне его найти?» «Кого?» «Стеблова?» — удивился Славка. «Да». «Нет ничего проще». Славка с готовностью извлек из джинсов свой мобильник, пробежался большим пальцем по кнопочкам и поднес трубку к черно-серым патлам. Андрей смотрел на него буквально завороженный. Неужели так просто происходит чудо? Чуда не произошло. «Не отвечает», — грустно констатировал Лабунов. «А телефон хоть в зоне действия?» «Да, парень в городе, просто не подходит к трубке». «Вот что. Дай мне его номер, пожалуйста». Запомнив цифры, Андрей не стал их записывать. Заметив это, Лабунов тихо спросил. — Что? Так серьезно? — Очень. — И знаешь что? За пределами этого здания мы с тобой не знакомы. Звони мне только с чужих телефонов и не называй своего имени. — Я могу тебе вообще не звонить. — Можешь и не звонить. Но прежде найди мне этого Стеблова, срочно. Если найдешь, я тебе по гроб жизни обязан, понял? Скажешь ему, чтобы связался со мной. Зачем? Скажешь, у меня есть то, что он потерял в аэропорту. А если он не захочет с тобой связываться? Захочет. Пусть позвонит и произнесет следующую фразу. Это ювелирный салон «Гранж», что будет означать, что он готов к встрече. И я сам ему перезвоню по номеру, который ты мне только что дал. И еще, Андрей добавил погромче, если ты его найдешь, то знай. В общем, действуй быстрей, как можно быстрей.